Глава 36. Выявление автоматических мыслей. Элементы тревожного мышления. Прежде чем приступить к рассмотрению способов изменения тревожного мышления, необходимо напомнить, что в самом тревожном мышлении можно выделить четыре главных элемента, которые и обусловливают возникновение тревоги. Преувеличение вероятности опасности, преувеличение серьезности опасности, недооценка способностей совладания, недооценка степени безопасности. Разберем эти элементы более подробно. Преувеличение вероятности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий наиболее вероятен. Меня точно накроет паническая атака, если я выйду из дома. Я буду говорить одни глупости на предстоящем свидании. Преувеличение серьезности опасности. Мысли о том, что негативный и нежелательный сценарий развития событий приведет к самому худшему и ужасному результату. Если меня накроет паническая атака на улице, она приведет меня к инфаркту. Если я скажу глупость, это будет несмываемый позор на всю оставшуюся жизнь. Недооценка способностей совладания. Мысли о своей беспомощности, уязвимости и неспособности справиться с тревожащими или проблемными ситуациями в будущем. Я ничего не смогу сделать с этой панической атакой. Я беспомощен перед паникой. Я полный профан в том, как общаться с противоположным полом. Недооценка степени безопасности. Предвзятая избирательная фокусировка на тревожной информации и игнорирование или обесценивание безопасных и смягчающих аспектов ситуации. Паническая атака не опасна, но именно в моем случае может привести к смерти. В целом я произвожу хорошее впечатление на людей, но в этот раз будет иначе. Рассмотренные элементы тревожного мышления и подробная формула тревоги наглядно представлены на рисунках 47 и 48 из приложения к аудиокниге. Элементы антитревожного мышления. Напомним, что тревога отступает при более реалистичной оценке степени вероятности и серьезности угрозы, а также при повышении уверенности в своей способности совладания с опасностью или при обнаружении признаков безопасности. Смотрите рисунок 49 из приложения к аудиокниге. Этапы изменения тревожного мышления. Для того, чтобы научиться менять свое тревожное мышление и преодолевать избыточную тревогу, важно регулярно и последовательно действовать в три этапа. Первый. Выявление мыслей. Регулярное отслеживание тревожных мыслей и выписывание их в дневник мыслей СМЭР. Второе. Формулировка новых мыслей. Формулирование альтернативных, более рациональных, реалистичных и помогающих мыслей в результате критического анализа автоматических тревожных мыслей. Для этого используется дневник диспута «Эму-Уме». Третье. Тренировка новых мыслей. Закрепление новых мыслей посредством их сознательного и регулярного использования в повседневной жизни, а также за счет целенаправленных поведенческих экспериментов. Дневник мыслей СМЭР. Для осуществления первого этапа выявления мыслей вы будете использовать дневник мыслей СМЭР. СМЭР — это аббревиатура, где S — событие, M — автоматические мысли, E — эмоции, R — реакции, телесные и поведенческие. Мы разберем принципы ведения дневника мыслей на примере с избыточной тревогой. Итак, цель ведения дневника мыслей состоит в том, чтобы каждый раз при наступлении и усилении тревоги, при появлении телесных симптомов или позывов к защитному или избегающему поведению, записывать все, что происходит, в специальную таблицу. Представленный далее дневник мыслей СМЭР является протоколом Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии номер 1, который был разработан председателем этой ассоциации, нашим наставником, учителем, коллегой и другом врачом-психотерапевтом Дмитрием Викторовичем Ковпаком в 1999 году. Делать записи в дневнике нужно хотя бы 2-3 раза в день в тот момент, когда вы испытываете выраженную тревогу или, при отсутствии возможности, как можно скорее после эпизода тревоги, чтобы более точно описать свои автоматические мысли. Если вы заполняете дневник мыслей спустя несколько часов или тем более дней, то просто не сможете вспомнить много важных деталей. Ведение дневника позволит вам со временем более четко понимать, чего именно вы боитесь и каким образом сами доводите себя до тревоги, паники, различных телесных реакций и поведенческих проявлений. Для этого вы будете записывать события, автоматические мысли, возникающие по поводу этого события, эмоции, порождаемые этими мыслями, а также телесные и поведенческие реакции, являющиеся следствием этих эмоций. Важно понимать, что анализ ситуации, сопряженных с частыми, длительными, интенсивными негативными эмоциями, выполняется в письменной форме. Дело в том, что критическое мышление в момент письменной речи работает в 10 раз лучше, чем в момент речи устной. Отправным пунктом для того, чтобы сделать запись в дневнике мыслей СМЭР, является наличие интенсивных негативных эмоций, избыточных телесных реакций или неадаптивного поведения. Отныне вам следует придерживаться следующего правила. Когда вам плохо, сделайте запись в дневнике мыслей. Чтобы проанализировать ситуацию, в которой вы испытываете негативные эмоции, пока что особый акцент можете делать на эмоции тревоги, но затем анализировать и другие негативные эмоции, вам нужно совершить несколько простых действий. Действие первое. Несколькими словами опишите событие, ситуацию так же объективно, как это могла зафиксировать видеокамера. Что, где, когда и с кем произошло, происходит или произойдет. Может ли это попасть в объектив видеокамеры? Следует выписывать конкретные события, локализованные в пространстве и времени, а не какие-то общие темы и проблемы — развод с мужем, болезнь ребенка и так далее. Ситуацию, которую вы записываете в дневник, лучше ограничить максимум 10 минутами. При этом событие может быть как внешним, объективно происходящая ситуация, так и внутренним, например, мысли о чем-то, негативные эмоции или телесные симптомы. Смотрите таблицу номер 16 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 16. Дневник мыслей СМЭР. Определение события. Состоит из 5 колонок. Первое. Событие. Например, стою в пробке в автобусе. Колонка «Автоматические мысли», колонка «Эмоции», колонка «Телесной реакции», колонка «Поведенческой реакции». Действие второе. Опишите испытываемую в данной ситуации эмоцию или эмоции и укажите субъективный уровень ее и их интенсивности в процентах. Какую эмоцию или эмоции я сейчас испытываю или испытывал? Насколько сильно они выражены или были выражены в процентах? Эмоция — это то, что можно назвать одним словом — тревога, обида, гнев, вина, стыд, подавленность и так далее. Если для описания эмоций вам требуется несколько слов, значит, вы описываете мысль, которую следует записать в соответствующую колонку. Желательно не использовать эмоции с отрицательными частицами — недовольство, беспокойство и так далее. Описывайте эмоции, которые скрываются за этими словами, например, подавленность, обида или гнев. Человек, как правило, испытывает сразу несколько эмоций, поэтому если помимо тревоги вы заметили еще какую-то эмоцию, то укажите ее и там. Смотрите таблицу номер 17 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 17. Дневник мыслей СМЭР. Определение эмоций. События. Стою в пробке в автобусе. Эмоции. Тревога 80%, гнев 40%. Действие третье. Опишите телесные проявления ваших эмоций. Что я заметил в теле? Какие физические ощущения? Где именно они возникли? Старайтесь описывать точную локализацию телесных проявлений. Если напряжение, то где? Если слабость, то где? В груди, в ногах и так далее. Избегайте образного описания симптомов. Мурашки, волны, пузыри, камень и так далее. Для описания физиологических реакций обычно хватает одного или двух слов. Если вы испытываете трудности с определением эмоции, то телесные реакции могут служить подсказкой. Напряженные скулы и кулаки говорят о гневе, зажатые плечи часто являются признаком тревоги, а тяжесть в руках или ногах нередко свидетельствует о подавленности. При этом следите за соотношением эмоций и телесных реакций. Если вы в колонке «Эмоции» описали тревогу, а в графе «Телесной реакции» — напряжение в скулах, значит, вы, скорее всего, испытывали еще и гнев. И наоборот, вы можете описывать в качестве телесных реакций типичные симптомы тревоги, но в графе «Эмоции» не указать данную эмоцию, сконцентрировавшись, например, только на обиде. Смотрите таблицу 18 из приложения к аудиокниге. Таблица 18. Дневник мыслей СМР. Фиксирование телесных реакций. События. Стою в пробке в автобусе. Эмоции. Тревога 80%, гнев 40%. Телесные реакции. Тремор рук, сердцебиение, напряжение в ногах, напряжение в скулах. Действие 4. Объективно опишите свои поведенческие реакции. Что я делал в это время? Было ли защитное поведение? Чего я избегал делать? Что мне хотелось сделать? Как бы описал мои действия независимый сторонний наблюдатель? К поведенческим реакциям также относятся позывы к действиям, например, желание убежать, желание ударить кого-либо, желание заплакать, лечь на диван и так далее. Смотрите таблицу номер 19 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 19. Дневник мыслей СМР. Фиксирование поведенческих реакций. События. Стою в пробке в автобусе. Эмоции. Тревога 80%, гнев 40%. Телесные реакции. Тремор рук, сердцебиение, напряжение в ногах, напряжение в скулах. Поведенческие реакции. Грызу ногти, звоню брату, отвлекаюсь на телефон, желание убежать, позыв ударить попутчика. Действие 5. Выявите автоматические мысли, возникшие в вашем сознании непосредственно перед появлением эмоций. Выпишите их в утвердительной форме без цензуры. О чем я подумал перед тем, как испытать эту эмоцию или эмоции? Какая была моя самая первая мысль? Какие еще в этой ситуации у меня были мысли, убеждения, образы, картинки, представления, воспоминания или фантазии? Что больше всего напугало, расстроило меня в данной ситуации? Что самое худшее, самое плохое могло случиться в этой ситуации? Выписывайте мысли ровно так, как они приходили к вам в голову. Не старайтесь их как-то приукрасить или сделать более литературными. Постарайтесь вспомнить и зафиксировать как можно больше мыслей, которые вы успели подумать в конкретной ситуации. Важно выявлять первую автоматическую мысль, которая пронеслась в вашей голове за считанные доли секунды до возникновения той или иной эмоции. Как правило, первые мысли — это оценка ситуации, которую вы можете раскрыть, задав себе вопрос, что для меня значит эта ситуация. Старайтесь записывать мысли в том порядке, в каком они возникли у вас в голове, учитывая их связь с очередностью появления эмоций, в том числе, если вы испытали несколько эмоций. Помните, что мысли в голове проносятся в виде отдельных слов или образов и обрывков, но в дневнике мы раскрываем их в виде законченных предложений. То есть вам важно учиться выявлять изначальные формулировки автоматических мыслей и разворачивать их в более цельные предложения в дневнике мыслей СМР. Вопросительные мысли важно переводить в утвердительные. Например, мысль «Когда уже закончится эта тревога?» лучше записать так. «Эта тревога никогда не закончится». Или мысль «Сколько можно мотать мне нервы?» стоит записать так. «Он не должен мотать мне нервы». За риторическим вопросом, как правило, скрываются требования, долженствования. Смотрите таблицу 20 из приложения к аудиокниге. Таблица 20. Дневник мыслей СМЭР. Выявление автоматических мыслей. Событие. Стою в пробке в автобусе. Автоматические мысли. Первое. Мне не хватает воздуха. Второе. Сейчас у меня случится паника. Третье. Я ее не вынесу. Четвертое. Я умру от сердечного приступа. Пятое. Кондуктор не должен так долго давать мне сдачу. Эмоции. Тревога 80%, гнев 40%. Телесные реакции. Тремор рук, сердцебиение, напряжение в ногах, напряжение в скулах. Поведенческие реакции. Грызу ногти, звоню брату, отвлекаюсь на телефон, желание убежать, позыв ударить попутчика. Типичные ошибки при заполнении дневника мыслей СМЭР. Чтобы более наглядно показать распространенные ошибки, которые допускают люди при ведении дневника, мы сравним корректные и некорректные варианты заполнения формы дневника мыслей для одной и той же ситуации. Это поможет вам осознать некоторые некритичные, но в то же время важные тонкости и нюансы. Смотрите таблицы 21 и 22 из приложения к аудиокниге. Таблица номер 21. Некорректный вариант заполнения дневника мыслей СМЭР. Событие. Развод с мужем. Автоматические мысли. Первое. А что, если я не вынесу этого? Второе. А вдруг я не справлюсь без него? Третье. Почему он так говорит? Четвертое. Возможно, все мужчины нехорошие. Эмоции. Напряжение, недовольство, разочарование. Телесные реакции. Волны в груди, мурашки по телу. Поведенческие реакции. Ругаюсь с мужем, напрягаюсь. Таблица номер 22. Корректный вариант заполнения дневника мыслей СМЭР. Событие. Муж сказал, что я виновата. Автоматические мысли. Первое. Я этого не вынесу. Второе. Я не справлюсь без него. Третье. Он не должен так говорить. Четвертое. Все мужики — козлы. Эмоции. Тревога, обида, гнев. Телесные реакции. Напряжение в груди, покалывание рук. Поведенческие реакции. Говорю мужу, ты сам виноват. Навык выявления автоматических мыслей. Итак, записи в дневнике мыслей необходимо делать каждый раз, когда вы испытываете сильную негативную эмоцию, замечаете выраженные телесные реакции или неадаптивные поведения. Старайтесь сделать не менее 2-3 записей в день. Ведите дневник регулярно, чтобы осознать, как вы сами создаете свои негативные эмоции. Поначалу выписывайте не самые сложные ситуации, чтобы уловить механизм ведения дневника, а затем переходите к более сложным событиям, оттачивая свое мастерство, которое непременно будет расти по мере ведения дневника. Первую неделю вы будете вести дневник, чтобы учиться выявлять автоматические мысли и корректно заполнять колонки. Только после этого вы можете практиковаться в диспуте о спаривании своих негативных автоматических мыслей. Ошибки при заполнении дневника мыслей не только не представляют собой ничего страшного, но являются отчасти необходимыми, поскольку позволяют вам осознавать промахи, чтобы не совершать их в дальнейшем. Очень часто люди сталкиваются с тем, что поначалу не могут выявить ни одной автоматической мысли. Это нормально, ведь навык выявления мыслей требует определенного времени и практики. Письменный анализ. Не стремитесь отследить все мысли, которые вы думаете в течение дня. Этого от вас не требуется. К тому же, большую часть мыслей вы сможете заметить даже на нескольких ситуациях, ведь многие ваши мысли будут повторяться. Старайтесь вести дневник ежедневно и регулярно. Важно определить, какие мысли часто крутятся в голове, ежедневно создавая одни и те же переживания в разных ситуациях. Помните, что анализ ваших мыслей может быть только письменным. ибо требование к внутренней речи в 10 раз меньше, чем к речи внешней, поэтому обязательно выносите мысли на внешний носитель. Без такого рода письменной работы, увы, не получится сформировать навыки осознания того, как вы сами доводите себя до негативных эмоций и их телесных и поведенческих проявлений. Только наблюдение за собой со стороны с помощью дневника позволит вам увидеть, по каким стереотипным правилам вы живете и как эти правила способствуют вашему плохому самочувствию. Усилия, которые сейчас могут показаться вам лишними, на самом деле сэкономят вам много времени в дальнейшем. Ведь ведение дневника позволит вам увидеть со стороны, как вы теряете время и перегружаетесь из-за автоматических программ мышления. Разложение эпизодов тревоги на компоненты. Вы можете переживать, что выявление тревожных мыслей усилит вашу тревогу, и поэтому будете откладывать ведение дневника. Но следует понимать, что анализ мысли не тождественен самокопанию, которое свойственно многим тревожным людям. Анализ мыслей с помощью дневника СМЭР позволит вам раскладывать ваши эпизоды тревоги на составляющие, и это сделает приступы тревоги и паники менее пугающими. К тому же вы и так ежедневно крутите свои тревожные мысли в голове. Так не проще ли вынести их на внешний носитель для анализа, а не выносить себе мозг вымышленными катастрофами? Выявление мыслей — это только первый этап на пути изменения тревожного мышления. Для начала важно научиться выявлять тревожные мысли, чтобы в дальнейшем заменять их на более рациональные, реалистичные и помогающие. Действительно, тревожные мысли возникают мгновенно, поэтому вам потребуется некоторое время для выработки и совершенствования навыка выявления автоматических тревожных мыслей, которые на первых порах вам может быть трудно улавливать. Эффект тоннельного восприятия. Пока вы не начнете выносить свои мысли на внешний носитель, вы не сможете критически к ним отнестись, поскольку не будете видеть их со стороны. Так вы продолжите путать объективную реальность и свои тревожные фантазии и внушать себе несуществующие угрозы и опасности на основе автоматической и предвзятой обработки информации. Важно понимать, что в состоянии тревоги сознание человека автоматически сужается, а мышление искажается. По этой причине люди зачастую совершают ошибки эмоциональной аргументации, считая искаженные тревожные мысли правдивыми только потому, что они ощущают тревогу, которая как раз и создается искаженными тревожными мыслями. Иными словами, когда вы переживаете эпизод выраженной тревоги, ваша логика и разум временно отходят в сторону, а критика уступает место эмоциональной аргументации. Сейчас я испытываю тревогу, значит, должно случиться нечто ужасное. Чтобы постепенно переставать верить автоматическим тревожным мыслям, при каждом появлении тревоги следует задавать себе вопрос: «О чем я сейчас думаю?» и делать записи в дневнике мыслей СМЭР, фиксируя события, эмоции, телесные и поведенческие реакции и, в самую последнюю очередь, автоматические мысли. Если с помощью данного вопроса вам сложно выявить автоматические мысли, попробуйте более детально вспомнить событие или представить, что оно происходит прямо сейчас, а затем сфокусируйтесь на образах и мыслях, которые возникают у вас в голове, и запишите их в дневнике. Польза от ведения дневника мыслей. Систематическое ведение дневника мыслей СМЭР принесет вам немало пользы, основные элементы которой состоят в следующих позитивных моментах. Понимание того, каким образом вы сами создаете свою тревогу и симптомы. Осознание связи между мыслями, эмоциями и реакциями тела и поведения. Выявление и осознание автоматической тенденции к катастрофизации. Замедление тревожных мыслей с целью их критической оценки и исправления. Получение возможности воздействовать на свои тревожные эпизоды. Ослабление чувства беспомощности перед приступами тревоги и паники. Видение конкретных причин ваших избыточных переживаний и волнений. возможность обнаружения базового страха, лежащего в основе вашей тревоги. Основные принципы ведения дневника мыслей. Основные несложные принципы ведения дневника мыслей можно свести к следующим положениям. При каждом возникновении тревоги или резком изменении настроения спрашивайте себя, о чем я сейчас думаю, и делайте записи в дневнике мыслей СМЭР. Старайтесь делать записи в дневнике хотя бы 2-3 раза в день. Так записи помогут вам осознать, а в дальнейшем изменить автоматически тревожные мысли. Старайтесь делать записи в дневнике СМЭР как можно ближе к эпизоду тревоги, чтобы более полно и точно разложить его на составные элементы. Это важно запомнить. Не стоит откладывать выполнение важных для вас действий на завтра. Начните вести дневник мыслей СМЭР прямо сейчас. Вы точно можете проявить находчивость и найти время для себя. Если у вас будут возникать мысли о том, что выполнение заданий, техник и упражнений отнимает много сил и времени, спросите себя, сколько времени и сил я каждый день вхолостую трачу на тревогу? Так ли много времени и сил я затрачу на упражнения? Стоят ли эти затраты того, чтобы чувствовать себя спокойнее и увереннее? Вы можете заносить в дневник СМЭР даже те негативные автоматические мысли, которые возникают по поводу ведения этого дневника, чтобы разобраться, какие автоматические программы мышления мешают вам делать свою жизнь лучше.